Глава 50. Тиль. Я? Что я должен сделать? Ты отлично меня понял, сказал Трамниц. Наша сделка довольно проста. Если ты вытащишь меня отсюда, то я приведу тебя к Максу. И чем быстрее у тебя это получится, тем больше вероятность того, что твой мальчик будет еще жив. От таких слов Тилю показалось, будто весь мир зашатался. И он, чтобы не грохнуться на пол, непроизвольно схватился за металлический каркас кровати. Хотя и понимал, что это всего лишь игра его воображения. Да и сам разговор с психопатом представлялся Беркову нереальным. Все его существо отказывалось понимать, что убийца предлагает ему сделку. Ведь всякий раз, когда раньше Тиль мысленно представлял себе первую встречу с Трамницем, в его мозгу всплывали какие-то несвязные образы, наполненные неконтролируемо сильными эмоциями, напоминая бред больного, мечущегося в лихорадке. И даже если бы он попытался все проанализировать и внутренне подготовиться к этой встрече, то такого развития разговора предвидеть Берхов все равно бы не смог. Это какой-то абсурд. Наконец выдавил он из себя. Почему? Потому. Причин считать предлагаемую маньяком сделку абсурдной было так много, что Тиль даже не знал, с чего начать. Собравшись с мыслями, Берхов попытался разъяснить Трамницу совершенно очевидные факты, которые должен был понимать даже психопат. По сути, мы являемся пленниками в заведении с режимом наивысшей безопасности. Как мне это сделать? В ответ Трамниц выпятил нижнюю губу, пожал плечами и заявил. Ты ведь как-то проник сюда. В одиночку у тебя это ни за что не получилось бы. Следовательно, люди, которые тебе помогали, обладают нужными связями. Убеди их употребить эти связи для меня, и я отведу тебя к Максу. Утиря мозгу отпечатывалось каждое его слово. Проник, помогали, связи. И их значение было ему понятно. Они походили на канцелярские кнопки, с помощью которых воображаемое письменное требование Трамницы крепилось к его мозгу. Но в этой записке отчетливо читалось только одно. И я отведу тебя к Максу. А ведь именно для этого он и был здесь. Перетерпев уколы, удары, боль и страх. Зачем теперь прислушиваться к доводам разума, если до этого Тиль следовал только голосу отчаяния? «Хорошо», – проговорил наконец Берхов, слыша себя как бы со стороны и не узнавая свой бесцветный голос. Тиля не оставляло мерзкое ощущение, что его разум отделился от тела и наблюдает за тем, как он заключает сделку с дьяволом, в четной надежде вновь обнять своего сына. «Я попытаюсь», – прошептал Берхов и выдвинул ящик из тумбочки. Дрожащими руками он взял фолиант, раскрыл Улисса. Но телефона в книге не оказалось. Тиле пробил озноб. А когда он взглянул на Трамниц, то ему почудилось, что в палате стало очень холодно. «Где он?» – спросил Берхов. «Где что?» «Мой мобильник». «Твой телефон?» – деланно удивился Трамниц. «Да, ты, должно быть, нашел его в книге», – ответил Тиль, постучав пальцами по отверстию, выдолбленному в фолианте, и снова захлопнул его. Сначала Трамниц разыграл недоумение, но потом расхохотался. Убийца подошел к телевизору, висевшему на стене, встал на цыпочки, чтобы достать до его верхнего края, и вытащил какой-то предмет, который, по-видимому, был зажат между экраном и стеной. «Ты это имеешь в виду?» – с простодушным видом спросил он. «А что же еще?» – подумал Тиль и со вздохом облегчения схватил телефон, протянутый ему Трамницем. При этом у Берхова сложилось впечатление, что пластиковый корпус мобильника на ощупь стал почему-то грубее и вообще каким-то другим. «Зачем ты спрятал его?» «Я подумал, что ты не хочешь, чтобы его у тебя нашли». «Почему ты не забрал его себе?» «Потому что я, в отличие от тебя, не знаю, кому позвонить, чтобы нас вытащили отсюда». «Я тоже не знаю», — сказал Тиль. Это было бы плохо», — произнес Трамниц и подошел к Берхову ближе. Он положил руку Тилю на плечо, сжал его и тихо, но весьма настойчиво проговорил. «Неужели ты хочешь прожить остаток жизни с мыслью о том, что твой сын умер только из-за того, что тебе не удалось убедить, кого надо?» С этими словами Трамниц убрал руку с плеча Берхова, и тому показалось, что под ночной рубашкой на теле остались следы от ожога. «Звони, используй свой шанс», – воскликнул маньяк. «Какой к черту шанс? Как мне это сделать?» – подумал Тиль, чувствуя, что телефон буквально выскальзывает у него из руки. Настолько сильно он вспотел. «Я ухожу», – заявил Трамниц. «Не буду тебе мешать». Берхов подождал, пока психопат покинет его больничную палату, а потом приняв отчаянное решение, нажал на кнопку быстрого набора номер 1. Ему был нужен Скания.